Глава 9. Сухумов позвонил и велел было подать водки и вина. «Не пью», — сказал доктор. «Аппетит у меня и так хорош, стало быть, незачем его раздражать, а в опьянении не нахожу никакого удовольствия. Но не отрицаю иногда вино как лекарство для подъема сил. Паллиатив недурной для этого, хотя вслед за подъемом следует сейчас и упадок сил». Он съел кусочек ветчины, немного яичницы и выпил чашку кофе. Сухумов, извиняясь, что завтрак не обилен, объяснил, что он не ждал доктора к завтраку и прибавил, что через час, а может быть и меньше, обед будет готов. И точно, из столовой доносился звук ножей и посуды. Полиевкт, очевидно, накрывал на стол. «А алкоголь вообще яд», — продолжал доктор, закуривая предложенную ему Сухумовым сигару. «Я знаю», — кивнул Сухумов. «Он увеличивает число белых кровяных шариков в ущерб красным». «Нет, он делает еще большее разрушение в нервной системе». «Ну, да это сюда не идет. Вы чем же теперь пичкаетесь? Какие у вас лекарства?» «Бром, ландыши, валерьян. Без брома я заснуть не могу», — рассказывал Сухумов. «А надо стараться спать без брома», — перебил его доктор. «Поесть на ночь чего-нибудь легкого и ложиться спать. И вообще, стараться даже после обеда спать. Вы удивляетесь, что я советую вам делать то, что другие врачи запрещают? Вам это надо. Надо для укрепления сил. Да-с. Я в этом случае следую отчасти указаниям природы. Возьмите звериный обычай, возьмите животных. Ну, хоть собаку, для примера, возьмите кошку, что ли. Как собака поест, сейчас она сытая, свертывается калачиком и спит. И никакого ущерба для нее от этого не происходит». «Не смейтесь, не смейтесь. Для тучных субъектов, пожалуй, это и вредно, то есть для упитанных, а для истощенных польза. Так вот, так и поступайте. Но прежде всего позвольте вас спросить, вы моих советов-то слушаться будете? Ведь я вам буду предписывать, может быть, совсем другое, что вам до сих пор предписывали другие врачи». Доктор ласковыми глазами посмотрел на Сухумова. «Конечно же буду», — отвечал тот. «Я вас прошу, доктор, всецело взять меня под ваше наблюдение. Ну, то-то. А то, может, будете думать, какой-то безвестный деревенский доктор будет советовать мне то, чего не советовали мне петербургские и иные знаменитости. А в лечении, как я уже вам говорил, главная статья та, чтобы верить врачу. Верить, что от советов его произойдет только исцеление. Веры, веры побольше». «Я верю вам, доктор», — твердо сказал Сухумов и протянул ему руку. Доктор пожал его руку и заговорил. «Бром – бросьте. Ландыши – бросьте. Валерьянку – бросьте. Это паллиативы, но все равно бросьте. Если же вам понадобится себя успокоить, себя, свои нервы, сердце, успокаивайте холодной водой и свежим воздухом. Больше ничего не принимали? Лейте иногда хлоралгидрат», – произнес Сухумов. «Ой-ой-ой», – покачал головой доктор, – «прямо выкиньте все эти препараты. Вон их». «Ну что же, доктор, вы мне пропишете?» «Из латинской кухни пока ничего, решительно ничего. Мой совет — все это оставить. И пепсин оставьте, и хинную настойку. Прогулки, разумный мацион, не до усталости, еда и сон. И старайтесь спать больше. Хоть в несколько приемов, но больше. И кушайте больше». Сухумов улыбнулся и произнес. «Ну вот беда, ведь никакого аппетита». «Оттого и аппетита нет, что бромом себя насыщаете. Что такое бром? Какое его действие? Он успокаивает нервы, так ведь? Вы им успокаиваете все нервы, все, но стало быть и желудочные, и вкусовые, оттого и аппетита нет. Прямо притупляете эти нервы бромом, притупляете и нервы обоняния, пахнет хорошо и с жареным мясом, а ваши нервы обоняния притуплены и не передают вам желания съесть этого мяса». Сухумов слушал и оживлялся. Он чувствовал, что доктор говорит правду. Доктор продолжал. «И бром, и литий вам были нужны, пока болезнь ваша была в острой форме. Но теперь сами же вы сознаете, что вы неврастенник-хроник, успевший уже привыкнуть к брому, литию, ландышам, стало быть, их долой. Поняли?» «Слушаю», — кивнул головой Сухумов. «А для возбуждения аппетита — воздух и мацион», — еще раз подтвердил доктор и спросил. «У вас обед будет когда?» Сухумов взглянул на часы, которые показывали уже второй час, и отвечал. «Да самое наибольшее, я думаю, через 3/4 часа». В дверях стоял камердинер, явившийся за подносом с завтраком. «Даже раньше, ваше высокородие, через 30 минут, — сказал он. «Меня, я надеюсь, покормите?» — улыбнулся доктор. Как же, доктор!» — вспыхнул весь Сухумов, хотел назвать доктора по имени и отчеству и забыл. «Ваше имя, доктор?» «Имя мое трудное. Нектарий Романыч». «Для вас только и обед велел приготовить, Нектарий Романыч. А сам я? Что ж, я только бульон и яйца, да и то. Какая моя еда?» Сухумов махнул рукой. «Нет, вы, пожалуйста, все кушайте. Все-все, к чему почувствуете влечение», — посоветовал доктор. «Диеты насчет еды никакой. А теперь одевайтесь и пойдемте перед обедом на воздух, хоть на двор, что ли, вместе и погуляем хоть по двору. Вот вы увидите, как перед обедом воздух на вас живительно подействует. Пойдемте, доктор», — радостно сказал Сухумов, чувствуя, что начинается другой метод лечения. Они направились одеваться в прихожую. Доктор продолжал давать советы. «Щи кушайте, горох, овощи, фрукты, яйца, молоко, но больше всего налегайте на мясо и рыбу, а то бульон. Один бульон, вы знаете, ежели уж строго говорить о пище, то я был бы даже против бульонов. Среды. Все бульоны — питательные среды. Стало быть, все-таки разводки для микробов, бацилл и бактерий. Вы естественник, вы должны это понимать. А как насчет питьевой воды, Нектарий Романович? Вы посоветуете отварную пить или сырую?» — спросил Сухумов, одеваясь. «Если у вас здесь хорошая вода, я непременно стою за сырую», — отвечал доктор. «Вода колодезная у нас здесь на редкость», — произнес Полиевкт. «Тогда непременно сырую. С какой стати лишать свой желудок полезных микробов в воде? Ведь в чистой свежей воде есть и полезные для желудка микробы, способствующие пищеварению, а вы вдруг будете умерщвлять их кипячением. Нет, пейте сырую воду, если у вас хорошая чистая вода», — закончил доктор. Они вышли на двор.